Глава 32. Санкт-Петербург, 4 июля 2000 года, 05:09. Из веселого поселка пришлось бежать. Потом они жили в Тихвине, потом переехали в Бологое, потом вернулись в Питер. Часто менять место дислокации тоже не годится, но из этой берлоги они уйдут только завтра и уже навсегда. Номер своего нового городского телефона они сообщили еще вчера, как и было условлено. На мобильную связь надежда неважная, кроме того, ее пасут спецслужбы. А городской телефон кто станет прослушивать? И звонок не отследят, потому что нужные люди через 5, 10, 100 стран проведут вызов, и получится, что звонили из соседнего дома. Звонили и сказали одно слово. Действуйте. Ахмед, мне нужно выйти. Ты забыл? Да, извини, конечно. Хорошо, буду ждать. Ты скоро? Я ненадолго. От телефона не отходи. Я понял. Не отходи ни на минуту. Ясно, все ясно. Капли дождя били в стекло. В окно можно смотреть бесконечно. Главное, не пропустить звонок. Асланбек с остановившимся взглядом вздрагивал от каждого шороха. Он ждал. Нет ничего хуже ожидания. Мало кто может долго сидеть в засаде. Это особая способность, почти дар. Речь идет даже не о терпении, скорее об умении сосредоточиваться, собираться в кулак и ждать. Ахмед вышел из подъезда. Южный человек под северным дождем. Странно все это выглядит. Вот еще люди под зонтиками. Красные, зеленые, желтые пятна на переливающемся сером фоне. В Питере темнеет поздно. Это красиво? Может быть. Впрочем, сейчас не до красоты. О ней лучше подумать потом, когда все кончится. У каждого своя работа. У них с Ахметом ждать. Нужно дождаться звонка, знака, сигнала «Действуйте» и сделать дело. Важное. Очень важное. Один раз им это уже удалось. Теперь будет не так сложно. А результат такой же, как тогда. Правда, о том случае, несмотря на все старания, люди ничего не узнали. Ахмед смотрел телевизор, но ни по одному каналу ничего о Глазове так и не сказали. Ничего, когда сдохнет весь этот город, они не смогут молчать. Страшно немного. Одно дело, когда стреляешь, и человек умирает. Смотришь на него прямо в лицо или вслед, целишься, спускаешь курок, тело падает, человек умирает. Это понятно. Или когда бьешь ножом и чувствуешь, как судорога сковывает мышцы противника. Это тем более понятно. А вот с этим сложнее. Капнул 3 грамма в широкую реку, и много людей умирает. Мучаются страшно. Им хочется пить. Он помнит, как в том маленьком городе люди падали прямо на улице и пересохшими губами шептали «пить, пить». Ты вроде бы ничего и не делал, а с ними вон что творится. Странно. Правду, странно. А телефон все не звонил. В квартире тихо, только половицы поскрипывали. Неизвестно, откуда в этой захудалой квартирке в спальном районе паркет, но он был и скрипел под ногами, подчеркивая тем самым безжалостное молчание телефона. Сколько времени? Уже прошло 1 час? 2? И где Ахмед? Вот он, возвращается. Сейчас войдет в подъезд. Нужно открыть дверь. «Ну что?» «Никто не звонил. Будем ждать. Он сегодня позвонит. Обязательно». В квартире колотун. Не лето, а какая-то ранняя осень. На улице уже холод, а батареи не топят. В горах тоже не жарко, но холод какой-то другой. Как эти люди могут жить здесь?»